Возможно, не без помощи своего двоюродного брата. И я, и мои сестры изредка с ним встречались и очень его любили. Он скончался в 1984 году. Сергей Серпинский в своей жизни арестовывался 5 раз и каждый раз благополучно выходил на свободу. Кроме переводов, он еще рисовал абстрактные картины и написал «Историю Бутырской тюрьмы». Я видел у него эту объемистую рукопись, но в нее не заглядывал. Он умер в 1976 году. А где находится та, несомненно, интереснейшая рукопись, не знаю. Владимира выпустили 3 недели. Благодаря энергичным хлопотам Сони Уинтер у Янукидзе, Авель Сафронович ей сказал, чтобы Владимир прекратил всякие сношения с иностранцами и вообще пореже ходил бы в гости и поменьше принимал бы гостей у себя. К Уинтерам ходить разрешалось, но при условии, если у них никого не будет. Мистер Урби и вся его семья очень огорчились этим неожиданным и для них совершенно непонятным разрывом. Наверное, в архивах Норвежского министерства иностранных дел можно найти следы их дружбы с моим братом. Реджинальд и Соня Уинтеры решили особо отметить освобождение Владимира и позвали его с Еленой в ресторан «Националь». Тот обед стоил бешеных денег, равных месячной зарплате среднего служащего. Супруги Уинтеры были исключительно порядочные люди. То, что у них жила тетя Вера с младшей дочкой Еленкой, было естественно. Реджинальд, будучи главой английской пароходной компании, получал много. Он посылал переводы своей матери, а также систематически помогал дяде Владимиру Трубецкому. Изредка он ездил в Сергиев Посад, останавливался у Трубецких, охотился вместе с дядей и оставался в полном восторге от весьма примитивного их быта. Гости там спали просто в повалку на полу. Изредка Соня Уинтер звала к себе тетю Элли, и та на 3 дня покидала своих многочисленных деток и свое неустроенное хозяйство и наслаждалась комфортом. В таких случаях ее заменяла моя сестра Соня. Она забирала с собой пачки медицинских карт, приезжала в Посад, чистила и мыла квартиру и деток, готовила обеды, наводила порядок, а затем снова возвращалась в Москву. Весной 1927 года произошли новые аресты в Сергиевом Посаде. Началось все со статьи в рабочей газете. Корреспондент этого органа печати явился в тамошний музей и начал поочередно фотографировать всех, не подозревавших подвоха его сотрудников. Целую страницу в газете занял гнусный пасквиль. Фотографии и тексты о каждом сотруднике музея, начиная с директора Владимира Дмитриевича фон Дервиза, бывшего помещика. Больше всего досталось Юрию Александровичу Алсуфьеву, научному руководителю музея, ставшему крупным ученым-искусствоведом, специалистом по древнерусскому литью и по иконам. А в статье его чистили. Он и бывший граф, и землевладелец, и окопавшийся враг, то да сё. И остальные сотрудники оказались, кто сыном попа, кто бывшим дворянином, кто бывшим купцом, остерегли экспонаты монахи. Алсуфьева посадили, других сотрудников музея, в том числе монахов, выгнали. Тогда же и в посаде посадили кое-кого. А фон Дервис уцелел. Он хоть и был помещиком, но в царское время его высылали, и он считался либералом. Да, наверное, у него были покровители. С той поры, еще 3 года, он занимал должность директора музея, но в конце концов тоже был изгнан. 7. В 1926 году я кончал школу-девятилетку, вернее, землемерно-таксаторские курсы. Были экзамены, в том числе и по политграмоте, которую мы, в общем-то, не проходили. Волнений было много, но экзамены прошли легче, нежели ожидались. Да и учителя старались выручить тех, кто шатался. По математике меня экзаменовал сам директор Дарский. Сперва старался сбить, но потом, увидев, что я начинаю тонуть, смягчился, спрашивал легче. Я слышал, как одна из учительниц задала ему обо мне вопрос. «Ну как?» «На 3», — ответил он. «А мне больше и не требовалось. Других-то оценок, кроме удовлетворительно, ведь не ставили. Я получил диплом об окончании землемерно-таксаторских курсов. А если пройду практику, то получу право на звание техника землеустроителя. Практику эту для нас не организовали. Да она меня совсем не интересовала, потому что в тот год впервые приоткрылась, правда, не дверь, а лишь узенькая щелка в светлое царство знаний. В тот год вышло постановление правительства принимать студентов не только через рабфаки, но и после окончания школы. Некоторое преимущество давалось детям научных работников. О том, чтобы не пускать в вузы детей помещиков, купцов, попов, чиновников, офицеров, в постановлении не упоминалось. Мои родители решили, что я тоже могу попытаться поступить в вуз. Когда же была опубликована программа предстоящих приемных экзаменов, я ужаснулся. Экзаменов предстояло 4 по политграмоте, русскому языку, математике и физике. Только по русскому я чувствовал себя достаточно уверенным, а по остальным оказался зияющий разрыв между тем объемом знаний, какие мы получили в школе, и перечнем всего того, что указывалось в программе. Ладно, буду пытаться поступить. А куда держать? Еще в школе на вопрос одной анкеты я ответил, что хочу быть писателем. Родители меня разуверили, что на писателя не учатся. Это талант от Бога, а надо избирать какую-либо специальность. Какую? В детстве я собирал бабочек. Вот и надо поступать на биологический факультет первого университета. Посоветовали с Николаем Алексеевичем Бобринским, двоюродным братом Алексея Бобринского и Сони Уинтер, который был профессором зоологии в университете. Он горячо поддержал эту идею. В будущем обещал меня брать в экспедиции. Я загорелся. Буду путешествовать по Средней Азии. Буду писать рассказы во всемирный следопыт. К экзаменам я начал готовиться еще до окончания школы. Никуда не ходил, только зубрил. Решал задачи до одурения. Вздыхал. Опять кидался зубрить и решать задачи. После выпускных экзаменов мы, одноклассники, сфотографировались в школьном саду. Потом побежали бить цветочные горшки, которые в изобилии стояли на лестничных площадках, на подоконниках зала и классов. Через день устроили в складчину пир на квартире Юры Неведомского. Сидеть за столом мне было очень тоскливо. Многих своих школьных товарищей я любил. А собирались мы вместе в последний раз. Пили водку, но умеренно. Потом пошли гулять по бульварам, Смоленскому и Зубовскому. Я отстал и, ни с кем не прощаясь, пошел домой. В течение последующих 3 лет та школа, бывшая Алферовская гимназия, жила прежними традициями. Также ее ученики любили и уважали старых учителей. Но времена менялись. Еще при мне в младшие классы стали набирать детей с ближайших переулков. Школа перешла на 2 смены. Явились новые молодые учителя, ничего не знавшие о страшной судьбе ее основателей, Алферовых. Дарского сменил другой директор, коммунист Резник. Крах произошел в 1929 году. Директор пожелал осмотреть все помещения. На 1-м этаже, кроме истопника, жила еще Елена Егоровна Бекер, учительница географии. На 2-м этаже занимала целых 3 комнаты Антонина Николаевна Пашкова, учительница начальных классов. Возможно, по доносу, а возможно, по хозяйственным соображениям, Резник вошел в квартиру Антонины Николаевны и в 3-й ее комнате увидел хорошую мебель, письменный стол, а над ним 2 больших портрета. Фотографии покойных Александры Самсоновны и Александра Даниловича Алферовых. Вся обстановка сохранялась такой, какой она была при их жизни. Отсюда они ушли в тюрьму. Здесь ежегодно в день их казни, тайно, в течение 10 лет, собирались на чашку чая их немногие друзья-учителя. Резник помчался с доносом в райком. Несколько учителей, Антонина Николаевна Пашкова, Елена Егоровна Бекер с сестрой, Ольга Николаевна Маслова, Юлия Федоровна Гертнер, еще кто-то были изгнаны. Некоторые учителя переведены в другие школы. 3 сестры Золотаревы уцелели, так как в своих анкетах называли себя мещанками. Всего тяжелее пришлось Ольге Николаевне. С юных лет была она учительницей, но в анкетах писала «дворянка», и теперь ее нигде не принимали. 2 года она кое-как перебивалась частными уроками, а в 1931 году умерла. На ее похороны собралось больше 1000 бывших алферовцев. Меня тогда в Москве не было. А вот как сложилась дальнейшая судьба некоторых моих одноклассников. 3 – Зина Бекер, Сима Гуревич и Костя Красильников – стали учеными, докторами наук. Сима и Костя скончались. Юра Гуленко – единственный, кто из нас вступил в партию, стал директором завода. Когда после войны мы впервые собрались вместе, кого сумели разыскать, он отказался прийти в нашу компанию. Миша Салманов тоже отказался прийти, сославшись, что он алкоголик, и нам с ним будет неинтересно. Лена Веселовская сошла с ума и скончалась в сумасшедшем доме. Вася Ганешин погиб на войне. Мили Благовещенский погиб совсем молодым при невыясненных обстоятельствах. Шура Соколов уже после войны умер от алкоголизма. Сережа Горяинов, будучи адъютантом генерала Карбышева, вместе с ним попал в плен. 4 года пробыл в немецких концлагерях. Потом 4 года работал инженером-текстильщиком. Потом попал в концлагеря уже советский. Через 7 лет вновь стал инженером. Изредка я с ним встречаюсь. Встречаюсь я с Петей Бурманом и Надей Аронович. Ваня Таль погиб в лагерях. Лёля Нейман, как немка, во время войны была выслана в Казахстан. Через 15 лет вернулась в Москву. Умерла. Я её хоронил. Лёва Миклашевский вместе с 3 своими братьями был лишен паспорта, как сын жандармского офицера. Все 4, по доносу мужа, их единственной обожаемой ими сестры, попали в лагеря и там погибли. О судьбе остальных ничего не знаю. После войны в том здании на 7-м Ростовском сперва находила школа номер 31, известная своими туристскими походами. Позднее там обосновался суд. Как-то я заглянул внутрь ради любопытства, прошел по коридорам и лестницам. Но все было так перестроено, перегорожено, что только ступени лестниц с углублениями из-за множества ног за полвека службы оставались прежними. Как-то меня позвали выступать в библиотеку как раз напротив. «Вы знаете, что тут было до революции?» — спросил я молоденькую библиотекаршу. «Знаю, тут была Поповская семинария», — безапелляционно ответила она. Я не стал ее разубеждать, но выступал в тот день невнимательно.